Вот же, а когда туда шел, то он таким длинным не казался, облегченно вздохнул Кайс, прислушиваясь к наступившей после грохота столкновения камня со стеной в тупике тишине. Сам он в данный момент прятался за углом отходившего в сторону коридора. К счастью, никакая ловушка его тут не поджидала, так что он мог спокойно перевести дух и подумать над своим поведением. Все-таки ему было не свойственно так необдуманно хватать драгоценности, пусть даже это были настолько качественно и точно выполненные золотые статуэтки. Так-то он должен был вначале проверить, нет ли какой-то ловушки из тех, что подземелья так любили устанавливать в самом конце, в расчете на жадность или глупость искателей. Они редко срабатывали, так как обычно доходили до конца далеко не глупые и разумные, к тому же умеющие себя контролировать. Первым делом Альф хлебнул из фляги тонизирующего настоя, это и для восстановления после забега сил было полезно, и для стимуляции организма, чтобы сбросить имевшееся внушение, если оно было. Ну а затем он занялся изучением статуэтки, так как это было самым часто встречающимся вариантом накладывания различных проклятий. Особенно часто на таких предметах можно было найти плетение, делающее статуэтку более привлекательной и желанной, что и вызывало необдуманность поступков. Вот только ничего обнаружить не получилось, такое ощущение, что это просто была золотая статуэтка и ничего более. Убедившись в безопасности статуэтки, Альф спрятал ее в ранец, еще раз осмотрелся и прислушался, чтобы убедиться, что никто к нему действительно не подкрадывается, и погрузился в проверку своего состояния. Тонизирующее зелье хоть и помогало бороться с внушением, но не могло полностью защитить или устранить последствия ментального воздействия, так что стоило провериться, чтобы не попасть в подобную ситуацию снова. Да и просто было интересно посмотреть, как именно было произведено воздействие на него, а для этого требовалось оценить последствия. А то, что воздействие было, он уже был уверен, так как даже поверхностная оценка его последних поступков ясно указывала на его наличие. Все-таки заблудился, был вынужден признать Кайс, еще раз осмотрев фрески на стенах коридора. Он был уверен, что ничего подобного ранее не видел, а значит находился сейчас в неизвестной ему части подземелья. А ведь Альф был уверен, что нашел и изучил все проходы и комнаты, так что сумеет найти дорогу к выходу из любого места. Но оказалось, что нет, и существует целый лабиринт, который прошел мимо его внимания. Впрочем, он был уверен в своих навыках, поэтому с большой долей вероятности можно было говорить о том, что эта часть подземелья была специально скрыта от искателей, и попасть сюда можно было только выполнив определенные действия, в его случае взять, не подумав, статуэтку, после чего суметь убежать от камня. Насколько он сумел понять, разбираясь в своих воспоминаниях о побеге от катящегося за ним камня, он действительно убежал значительно дальше, чем этот коридор был тогда, когда он по нему шел к финальной комнате. Так что уже тогда, когда спрятался в боковом коридоре, он уже был в неизвестной ему части подземелья, и сейчас ему приходилось прыгать по неустойчивым платформам, ползать по вертикальным лестницам и канатам, иногда раскачиваясь на последних, чтобы перепрыгнуть через очередную пропасть. И все это сопровождалось различными ловушками, некоторые из которых можно было заметить сразу, для обнаружения других нужно было присматриваться, а еще одни ты обнаруживал только после того, когда они начинали срабатывать, вроде обваливающихся платформ, если ты стоишь на них слишком долго, или падающих потолков. Хорошо еще, что у последнего типа ловушек всегда была небольшая задержка, позволявшая среагировать и избежать их, но после этого все равно приходилось искать обходной путь или долго ждать, пока все восстановится. Впрочем, Кайс о случившемся не сильно переживал, все же он был готов к тому, что ему потребуется намного больше времени на прохождение подземелья, поэтому запасся и едой, и питьем, а также различными зельями и порошками. Да и ощущение того, что он потихоньку все-таки поднимался, не могло не успокаивать. Поэтому Альф спокойно преодолевал все преграды, хоть иногда и ворчал на придумавшего все это. Все же это было нечестно так издеваться над несчастными искателями, которые с большим трудом добрались до конца подземелья. Ведь он чувствовал, что ядро уже рядом, а значит следующая комната должна была быть комнатой со стражем. И туда он собирался наведаться после того, как заберет награду. Сражаться со стражем он не собирался, не для того он тут был, но посмотреть на него был обязан. И не только из любопытства, но и чтобы сделать соответствующую запись в путеводителе, доказав, что он побывал тут первым. Но не срослось, и в этот раз придется обойтись только статуэткой. Насколько он знал, ничего подобного в продаже не появлялось, так что с большой долей вероятности можно было быть уверенным, что он добрался до конца первым. Что же, осталось только выбраться отсюда, что могло затянуться, ведь из каждой комнаты дальше вело как минимум 3 выхода, некоторые из которых вели в тупик, иногда с ловушкой, а некоторые из тех, что не вели, могли вернуть тебя обратно в одну из предыдущих комнат. Поэтому было сложно предсказать, сколько ему потребуется времени на нахождение правильного пути наверх. Но он справится, в этом он был уверен. Глядя на целый каскад подземных озер, вода из которых перетекала из одного в другое и питаемых подземной же рекой, Шатун раздумывал о том, как же ему объяснить это все богине. Впрочем, после принятия той, что реки и озера также являются частью дикого леса, как и земля под ними, ведь ее пронизывают корни деревьев и других растений, объяснить, что подземные пещеры также могут являться частью леса, а значит ничего не мешает пустить через них реку и организовать череду озер, по берегам которых будут расти различные растения, должно было быть не так трудно, пусть и выматывающе. Это финальный вариант того, что твоя богиня может создать, если постарается, а сейчас я покажу тебе промежуточный вариант, который должен быть более простым в освоении, подал голос сопровождавший его в этом спуске мужчина-человек. По крайней мере, он выглядел как человек и даже так же ощущался, вот только Шатун отлично знал, кто скрывается за этим непримечательным обликом самого обычного искателя, а потому не обманываться его видимой обычности. Так что, согласно кивнув, он молча последовал за неспешно идущим человеком. Шатун уже уяснил, что данный разумный, прикидывающийся обычным искателем, не любит общаться, предпочитая отмалчиваться. Нет, если нужно, то тот мог выдать целую лекцию по любому вопросу, но не любил это делать, а потому и Шатун, сам не отличавшийся многословием, большую часть молчал. Все, что нужно, ему расскажут, а ответы на вопросы, на которые не хотят отвечать, он не получит, как бы ни спрашивал. Ну так и зачем напрягаться, если этим только вызовет раздражение у спутника? Вот и он считал, что не стоит оно того. Пройдя через сеть подземных переходов почти естественного облика, они оказались в еще одной пещере, только в отличие от предыдущих у этой отсутствовал потолок, а через дыру вместо него падал дневной свет. Не то чтобы в предыдущей сети пещер было темно, совсем нет, но там освещение было создано сочетанием привычных всем светляков, имевшихся только в этом подземелье светящихся камней и излучающих свет различных растений и грибов. Тут же свет был естественным, насколько он мог был быть таким в подземелье, и проникал в пещеры через провал в земле. Это тоже карстовые пещеры, или если понятным тебе языком, то пещеры растворов, так как они были образованы путем вымывания более растворимых пород водой из менее растворимых, пояснил мужчина. Только эти находятся очень близко к поверхности, из-за чего подмытая порода рухнула и создала выход на поверхность. Походив вокруг и изучив продемонстрированные пещеры, Шатун с удивлением увидел, что те хоть и выглядели очень даже естественно, но при этом больше походили на какое-то место для отдыха. Как-то так все пещеры между собой сочетались, что выглядели они единым комплексом, с двумя прудами, расположенными на разной высоте, питаемой и протекаемой через них подземной речкой, просторной пещерой для прогулок, активных игр или занятий спортом, с высоким потолком и очень ровным полом, покрытым слоем мягкого и упругого, но невероятно прочного лишайника, пещеры для пикника. Очень уж в ней удачно располагались торчащие из пола камни, а покрывавшая камень земля, поросшая густой невысокой травой, позволяли чувствовать себя очень комфортно, несколькими небольшими пещерками, в которых было очень удобно уединяться или просто спать. Кроме этого было еще несколько пещерок, которые можно было приспособить под различные нужды. Например, была пещера с водопадом с теплой водой, который отлично исполнял роль душа, а также была пещера с озером, питаемым горячим источником, так что оно замечательно подходило на роль общественной ванны. В общем, выглядевшие вполне себе естественными пещеры сочетались так, что их вполне себе можно было принять за очень оригинальную виллу какого-нибудь ценителя природы. И Шатуну это нравилось, особенно то, что данный комплекс пещер напрямую открывался в лес наверху, что позволяло очень легко убедить богиню, что они тоже часть ее леса. Ведь тут росли растения, причем можно было увидеть полноценные дорожки зелени, идущие с поверхности вниз, соединяя оба разных, по своей сути, биома в единую систему, а значит и принять, что пещеры являются всего лишь продолжением леса, богиня сможет. «Спасибо, что показал, я обязательно все передам и подробно опишу», – кивнул он мужчине, вернувшись обратно. «Рад был помочь, но надеюсь, когда будет выращена начальная часть и там уже будет, на что посмотреть, ты меня пригласишь в гости». Едва заметно улыбнулся тот в ответ. «Конечно», – согласно кивнул Шатун, но тут же предупредил. «Только это будет еще не скоро, так как правильный лес – это не просто нагромождение растений и выпущенные в них животные. Да понятно, что это сложная самоподдерживающаяся и, вместе с тем, постоянно изменяющаяся система взаимодействия ландшафта, произрастающих на нем самых разных растений и обитающей среди них живности, от крупных животных до мельчайших насекомых», — понятливо кивнул в ответ мужчина, вновь загрузив Шатуна новыми понятиями. «Так-то он все это и так знал, но никогда до этого это знание не было оформлено в настолько понятное определение, он просто знал, что такое дикий лес. Зато теперь, если ему снова придется общаться с очередным неофитом, он сможет объяснить суть леса не только на уровне ощущений, но и конкретным определением. Хорошо, тогда, как начальные этажи будут закончены, я приглашу тебя в гости и покажу, что получилось», — пообещал Шатун, получив в ответ благодарный кивок. На этом они и закончили свою познавательную прогулку и направились к шахте лифта, которая вела к станции «Дикий лес», названной как раз в честь подземелья богини, возле которого эта станция и располагалась. Не рядом, конечно, до входа в подземелье от выхода на поверхность со станции нужно было еще больше 3000 шагов пройти через буераки, но сам факт такого названия уже говорил о многом. Например, было понятно, что эта станция была построена специально для того, чтобы можно было попасть через метро в подземелье дикого леса, раньше ее не было, да и по системе пещер внизу, которая была сформирована специально для демонстрации того, как можно присоединить к аспекту «Дикий лес» другие аспекты, делая их его частью, было ясно, что раньше тут ничего не было. Такие прогулки они устраивали уже не первый раз, так что Шатун успел уже много чего увидеть, в том числе и то, что все эти пещеры действительно появлялись по мере надобности, а не были тут изначально. Но к его глубочайшему сожалению, выделенный тьмой проводник всегда ограничивался только тем, что он должен был продемонстрировать и объяснить, всячески избегая говорить о чем-то другом. Так что оставалось еще очень много всего, что ему хотелось узнать, но про что проводник отказывался говорить. Так, Шатуна очень интересовало, каким образом в только недавно созданных пещерах подземелья появляются старые деревья. Не монстры, а настоящие деревья, которые можно срубить и использовать для создания реальных предметов без использования алхимии или специальных навыков. Ладно трава, которая хоть и живая, но каждая травинка по отдельности не имеет духа, а тот появляется только у полян, да и то слабенький, даже появление кустов он мог понять, небольших. Но вот полноценные деревья, которым было больше 30 лет, а некоторым и вовсе больше сотни, это было выше его понимания, ведь даже богиня не могла такое сделать, не очень быстро вырастить, а именно создать полноценное старое дерево. А ведь деревья в подземелье тьмы были именно что созданы такими старыми, они достигли своих размеров за короткое время. Все-таки когда дерево быстро вырастает, то это оставляет определенные следы, например, древесина у таких деревьев менее прочная, а их корневая система не такая развитая. А еще ему было интересно, почему во всем этом выращенном в больших и малых пещерах лесе нет ни одного животного. Помощь. Богиня дикого леса оказалась довольно любопытной личностью. Правда, пообщаться лично им не довелось, так как единственным ее представителем тут был Шатун, а он был совсем не тем, в чью тушку стоило бы вселяться богине. Нет, были боги, которым не было разницы, какого пола был живой аватар, но большинство все же воздерживались от подобной практики, предпочитая аватаров только своего пола. Да что живые, если они также артефактные аватары предпочитали в виде совершенно определенных существ своего пола, хотя казалось бы, других же подходящих субъектов или объектов для нисхождения, которые могли бы спуститься в его подземелье, у нее не было. Это было странно, ведь окружающий лес на поверхности хоть и не был ее, но являясь самым что ни на есть диким, представлял из себя ее аспект, а значит она могла бы подобрать из обитающих там животных подходящее, для превращения его в божественного зверя. Но кто оно такое, чтобы осуждать чужих тараканов. У него самого полно было различных самоограничений, что оно наложило само на себя, так что подземелье предпочло никак не озвучивать сложившуюся ситуацию. Но то, что они не могли взаимодействовать напрямую, совсем не значило, что они не могли общаться. Просто делали они это опосредованно, используя в роли испорченного телефона шатуна. Правда, был еще вариант воспользоваться для этой цели своим аватаром, отправив его на поверхность или даже в подземелье богини, но разницы бы все равно не было, так как за границами его стен он не мог вселиться в него и тому бы все равно пришлось передавать все словами. Ну и зачем, если шатун уже выступает в этой же роли? Конечно, такой способ связи это даже не переписка, но он все равно лучше, чем пытаться понять чужие намерения, прислушиваясь к реакции своей ауры, той ее части, что распространялась вокруг него и воздействовала на прилегающие территории. К тому же, иногда шатун мог сказать то, что богиня явно не стала бы озвучивать сама, ведь с ней-то он общался не словами, а образами, и потому временами улавливал не предназначавшиеся для него. Но так как при таком способе общения нельзя понять, что сказанное не должно быть озвучено, то неудивительно, что шатун мог передать это во время разговора с аватаром подземелья. Поэтому и получалось у него создать более точное представление о богине, ее характере, а опираясь на них сформировать различные предложения по улучшению создаваемого ей подземелья. Правда, как оно знало, вмешательство в процесс роста подземелья было чревато расширением возможностей других богов по поддержке их героев или просто верующих в этом подземелье, поэтому еще в самом начале оно предложило богине идею разделения на зоны. Зона первого типа была стандартной, то есть такой, какой она бы была в подземелье без его вмешательства. Зона же второго типа должна была быть безопасной, то есть без монстров. Именно в таких зонах оно и предложило богине осваивать и отрабатывать новые идеи, после чего вносить коррективы в будущую структуру следующей нормальной зоны, которая бы снова росла самостоятельно. То есть, первый блок из 6 этажей должен был быть обычным, после чего должен был быть блок безопасных этажей, за которым располагался бы следующий нормальный блок. Понятно, что 6 безопасных этажей это проблематично, так как они не будут представлять преграды для искателей, но кто сказал, что безопасные этажи должны быть безопасными полностью? Да, на них не будет монстров, но никто не мешает выпустить на этих этажах обычных и магических животных, которые не будучи монстрами там могли обитать согласно правилам, при этом сделать их достаточно сильными, чтобы представлять опасность. Несомненно, животные не могли быть настолько же опасными, как монстры, по крайней мере если это не животные в его пещерах, но оно и само не понимало, почему так, но это не значило, что нельзя было создать такие условия, чтобы обитавшие на безопасных этажах животные получали бы преимущество. И вообще, это же животные, а значит они могут не подчиняться правилам, что регулируют формальную силу монстров. А правильно подобранное сочетание из, к примеру, стада зубров и стаи волков, да с добавлением нападения каких-нибудь лесных ястребов или орлов, способно было уничтожить и довольно сильный рейд, особенно если еще и момент с местом нападения правильно подобрать. Кстати, оно на своем примере уже продемонстрировало, что формальный уровень силы монстра или животного – это такое расплывчатое понятие, что при правильном подходе можно даже из бобра сделать машину смерти, а его кротов-дварфы до сих пор не могут от шахты отвадить. Там, конечно, сказывается наличие у кротов души разума гоблинов, но и богиня может применить похожий подход, нужно только создать правильных монстров и правильно их замотивировать, а потом использовать их души для создания животных. Так что с его подачи блок безопасных этажей в подземелье дикого леса представлял из себя сочетание по-настоящему безопасных зон, в которых можно было проводить пикники, и диких территорий для охоты. А слишком быстро продвигавшиеся вниз наглецов или хитрецов будут поджидать в определенных, специально подготовленных местах, мимо которых просто невозможно было пройти, засады из различных животных. А вот идущие с нормальным темпом искатели пройдут такие места без особых проблем. Ах да, еще оно приготовило подарки, про которые пока ничего не говорило, создав специально для подземелья богини леса новых зверушек. Будет приятным сюрпризом. Правда, подземелье пока не было уверено, для кого эти животные станут большим сюрпризом, для богини или того, кто их повстречает. Но все правила о формальном уровне сил оно в них выдержало, так что никто не подкопается. А подарки делать никто не запрещал, это оно узнало еще когда подарило шакалу Анубиса. Часть 403. Странное какое-то подземелье, сообщил Рейн своим напарникам по разведке нового обнаруженного подземелья. Они сейчас сидели вокруг костра и ждали, пока будет готова каша. Два эльва сидели в дозоре, следя, чтобы никто к ним не подобрался незамеченным, а остальные могли пока отдохнуть и поговорить. Во время движения как-то не до разговоров, да и само общение происходит с помощью знаков и только по делу. Сейчас же, во время стоянки, можно было поделиться своими впечатлениями и появившимися мыслями. «Да вроде лес как лес», — хмыкнул мечник, один из четверых. Правда, мечником он был по статусу, а так он был вооружен копьем и щитом. Нет, меч у него тоже имелся, висел на поясе в ножнах, но без копья в лесу делать было нечего, поэтому все бойцы ближнего боя были вооружены ими. «Ну так-то да, лес самый обычный», — согласился с этим заявлением Рейн. «Но это и настораживает», как и слишком большое количество волков в нем. «Это да, волков тут и вправду слишком много», согласился с ним один из стрелков, вооруженный блочным луком. Подобные луки хоть и обладали значительным рядом преимуществ перед классическим луком альвов, но их изготовление и настройка были делом сложным, а многие привычные навыки стрелков с ними или не работали, или работали не совсем так, как должны были. По этой причине далеко не все переходили на новый тип луков, предпочитая продолжать пользоваться более привычными, но постепенно все больше искателей переходило на новое оружие, признавая его более высокие характеристики. Вот-вот, но кроме большого количества волков, в этом лесу, если вы не заметили, еще и солнце практически не бывает, продолжил развивать свою мысль Рейн. Даже если выйти на просеку или поляну, вы скорее всего самого солнца не увидите, так как или оно будет за тучами, или все вокруг затянет туманом. Согласен, в этом плане данный лес странный, но только для наших мест, а дальше на север зимой бывает, что и вовсе небо можно не видеть несколько дней подряд, высказался напарник Рейна, такой же следопыт из их группы учащихся, проходящий практику. Так-то оно так, и в разных местах подземелья иллюзия неба хоть и соответствует месту на поверхности, но погода может быть какая угодно, от лета зимой и наоборот, до урагана при штиле. Рейн согласно кивнул на замечание, но я уверен, что если мы задержимся тут и понаблюдаем, то все равно солнце не увидим, сколько бы ни прождали. Возможно, но выводы пока делать рано, пожал плечами следопыт. Ведь мы так и не нашли еще ничего, что выбивалось бы из привычной для леса обстановки. Ну, кроме слишком большого количества волков и этой иллюзии. Данное подземелье было одно из недавно обнаруженных и поначалу не привлекло особого внимания искателей. Располагалось оно за последней станцией ветки метро, идущей через город с юго-запада на северо-восток. Сама станция была довольно интересно оформлена, но ничего принципиально нового не демонстрировала, ведь растительные и животные орнаменты и прочие украшения встречались и на других станциях. Ну а подземелье вначале выглядело уже привычными пещерами с различной живностью в них, выделяясь на фоне других подземелий с подобным началом только большим количеством обитавших в этих пещерах летучих мышей. Но проблем они не доставляли, а добычу не оставляли, так как были животными. Потому на них быстро махнули рукой, стараясь, только, не тревожить их, так как перепуганная здоровенная стая летучих мышей, проносясь над головами неосторожных искателей, была способна загадить экскрементами с ног до головы всю группу. А гуана у них была вонючая, липкая, да к тому же еще и напитанная потоком. Совсем чуть-чуть, но этого хватало, чтобы сбоили напевы и плетение очистки, так что приходилось или многократно применять магию, или отмываться вручную. Пещеры уходили вниз на 6 этажей, хотя вниз не совсем верное определение, так как проход с 3 на 4 этаж шел горизонтально, а с 6 на 7 и вовсе вверх. Судя по всему, это было сделано, чтобы очищенный поток с 7 этажа не проникал на 6, а 3 по ощущениям не слишком сильно отличался от 4. В результате ощущение присутствия подземелья нарастало постепенно, чтобы к 6 этажу достигнуть максимума, но благодаря наличию на всех этажах монстров и животных, а значит и очищенного потока, это было не так заметно, как на острове, где после 1 этажа с очищенным потоком сразу шел 2, где очищенного потока практически не было, а на 3 не было вовсе, из-за чего ощущение присутствия подземелья было наиболее ощутимо. Понятно, что там оно было намного слабее, чем на шестом этаже тут, но зато более выраженным. В этом же подземелье, благодаря наличию на всех этажах очищенного потока, ощущение присутствия хоть и было сильнее, но менее выраженное и легче переносилось. Впрочем, все это было важно для начинающих искателей, а для их группы прошло просто как некий факт, который они отметили, но не обратили на него внимания, ведь никаких проблем он не представлял. В отличие от предыдущих этажей, седьмой представлял из себя лес. Понятно, что это все еще были пещеры, но теперь они были намного больше, в несколько сот шагов, и были покрыты лесом, точнее, его кусочками, так как такие участки назвать полноценным лесом язык не поворачивался. Но изнутри смотрелось все довольно натурально. И следующие три этажа были представлены именно такими пещерами, заросшими деревьями и различными растениями так, что находясь внутри легко было поверить, что ты действительно оказался в настоящем лесу. Еще и регулярно попадавшаяся на глаза мелкая живность поддерживала ощущение того, что ты в лесу. Переход с 9 на 10 этаж был оформлен как проход через естественные пещеры и выводил в очередной лес. И только начав его изучать, ты замечал, что он намного больше, а освещает все не свет от светляков на потолке пещеры, а иллюзия солнца на иллюзорном небе. И такой лес в больших пещерах с иллюзией настоящего неба ты наблюдал следующие три этажа. Все этажи были соединены переходами в виде естественных пещер и располагались практически на одном уровне, только с небольшим перепадом, из-за чего перепад давления потока при пересечении границы этажей хоть и ощущался, но только если прислушиваться. А вот спуск с 13 на 14 этаж был оформлен как череда грубо выдолбленных в камне пещер и лестниц, да и сам проход нес следы ручной обработки. Все было сделано с нарочитой небрежностью, как будто бригада каменотесов выполняла заказ на вырубание временного прохода, которым будут пользоваться разве что рабы, а прием работы будет выполняться просто по факту наличия самого прохода. При этом спуск имел довольно значительный перепад высот между входом в него и выходом. Межблочный проход выходил на небольшую скальную площадку, поросшую деревьями и прочей растительностью, и с него открывался вид на укрытый туманом лес внизу. Вдалеке можно было увидеть горную гряду, но рассмотреть там что-то было невозможно, так как склоны гор были покрыты лесом и затянуты туманной дымкой. Небо было скрыто плотными облаками, так что наличие солнца угадывалось только по более светлому пятну на этих самых облаках. Выглядело все настолько натурально, что если бы не ощущение присутствия подземелья, то можно легко было поверить, что находишься на краю одной из горных долин. Конечно, у альвов этой группы опыт в походам по горам, если и был, то по горам очень пологим, так что если какие-то нестыковки тут и были, то они их могли легко не заметить. Ну что поделаешь, если в их краях высоких гор не было. Осмотревшись, они обнаружили ведущую вниз выдолбленную в камне лестницу. Если судить по ее виду, то ей не пользовались уже очень и очень давно, как и дорогой, которая начиналась от нижнего конца лестницы и вела через лес. Причем чем дальше ты заходил в лес, тем хуже было состояние дороги. Впрочем, выдерживать направление это не мешало, а они были разведывательной группой, а не караваном с телегами, так что на их скорости все ухудшающееся состояние дороги никак не сказывалось. В данный момент они остановились перед глубоким и крутым разломом, делящим долину на две части и по дну которого протекала бурная река, по крайней мере так это выглядело для обычного искателя. Через провал был перекинут довольно хорошо сохранившийся монументальный каменный мост, в центре которого возвышалась массивная каменная же арка. Остановились же они на отдых по той простой причине, что находившийся в группе мастер слова обнаружил, что все, что они видят по другую сторону каньона, не более чем иллюзия. Очень хорошая иллюзия, которая была способна обмануть любого, кто не сталкивался с такими иллюзиями раньше и не занимался их изучением. Так что отойдя немного назад в лес, альвы отыскали подходящую полянку и разместились там на отдых, решив подкрепиться перед тем, как идти в неизвестность. Все-таки было неизвестно, что их ждет по другую сторону иллюзии, получится ли в ближайшее время найти подходящее для остановки место. И все же я считаю, что этот лес не так прост, как выглядит. Рейн посмотрел на окружающие поляну деревья и вздохнул. Возможно, нам стоило вначале изучить как следует его, а уже потом проверять, куда ведет дорога. Мы выбрали этот вариант голосованием, и ты тоже голосовал за то, чтобы вначале пройти по дороге, напомнил лидер группы. Так что теперь поздно отступать, нам в любом случае нужно будет посмотреть, что нас ждет по ту сторону иллюзии. Я помню, просто кажется, что мы пропустили какие-то подсказки, которые могли бы указать, чего нам стоит ждать дальше, дернул плечом Рейн, и посмотрел на облака над головой. На этом разговор переключился на обсуждение новинок в магазине, так как согласно заметке в газете, там выставили на витрине новый костюм для разведчика. В продаже его пока еще не было, это была только реклама, но вскоре обещали устроить демонстрацию, после чего можно будет заказать себе такой же, если понравится. Демонстрацию, кстати, планировали проводить в три этапа, вначале на 13 этаже базы, затем в пещерах леса, на его средних этажах, а потом в зимней сказке. Это было нужно, чтобы потенциальные покупатели могли не только рассмотреть костюм вблизи, но и увидеть, как тот работает в различных условиях. И оба следопыта, а также некоторые охотники, собирались посетить эту демонстрацию, ведь подобные костюмы больше всего пользы приносили именно представителям их профессий. Правда, только в том случае, если действительно демонстрировали все то, что обещали их создатели. Впрочем, посетить демонстрацию собирались не только эти две группы, но и некоторые стрелки и бойцы ближнего боя. По слухам, даже некоторые гоплиты хотели туда попасть, ведь с острова на большую землю их отвезет дирижабль несколькими ходками, при этом им не придется за это платить, да и не только костюм для разведчика будут показывать. Так что, скорее всего, к обозначенному дню на острове соберутся все сильные идущие, ведь следить за новинками вооружения стоит хотя бы для того, чтобы не выглядеть деревенщиной во время разговора. Идя по коридору, Кай счастливо улыбался и насвистывал пришедший в голову веселый мотивчик. Вроде как он где-то его раньше слышал, но вспомнить сейчас не мог, да и не пытался. В конце концов, какая разница, было это что-то ранее слышанное или придуманное только что. Ему хотелось выплеснуть свое хорошее настроение, и он это делал, а с помощью экспромта или чужого произведения, да кому какая разница. И даже то, что стены вокруг выглядели так, как должны были выглядеть стены коридоров в богатой усыпальнице, не могло испортить его отличного настроения. Как нетрудно было догадаться тому, кто мог бы следить за ним все последнее время, повод для веселья у него был, и повод был существенным. Ведь он выбрался-таки из секретной части подземелья и сейчас шел по одному из насквозь знакомых коридоров третьего этажа, направляясь на выход. Он избежал всех ловушек и преодолел множество препятствий, а самое главное, он разгадал секрет этой скрытой части. После того, как он немного привык к новым условиям, начав потихоньку понимать логику препятствий и размещения ловушек, Кай начал более вдумчиво изучать окружающее пространство и быстро обнаружил, что некоторые тупиковые маршруты, на самом деле не совсем тупиковые. Вернее, по ним-то нельзя было пройти к выходу, зато там можно было найти добычу, а значит это были не совсем тупики. Правда, все такие места были далеко не очевидными и приходилось изрядно поломать голову, чтобы их обнаружить, но зато полученная в результате награда очень сильно повышала настроение. А в найденной добыче могло попасться что угодно от еды, воды и другого питья, до оружия и других различных ценностей, вроде статуэток, украшений или косметики. Да и просто деньги там тоже можно было найти, так что он в любом случае выходил не с пустыми руками. Часть добычи просто лежала на каком-нибудь столике или вовсе обычном камне, что-то обнаруживалось просто валявшимся на полу, а несколько раз ему даже попадались сундуки. И последняя находка породила у него идею оставить что-нибудь вместо взятой добычи, чтобы потом посмотреть, пропадет ли вещь или будет найдена кем-то другим. Ну или может она станет частью попадавшейся тут добычи. Окончательно же эта идея оформилась после того, как он обнаружил скелет попавшегося в ловушку неудачника. Судя по всем признакам, скелет принадлежал человеку-мужчине, а остатки истлевшей одежды указывали на его принадлежность к кому-то вроде следопытов. Среди вещей погибшего Кайс обнаружил вполне себе неплохой бронзовый нож и несколько истлевших свитков, которые рассыпались при попытке их взять, среди которых был один довольно неплохо сохранившийся и даже читаемый. Прочесть его, правда, не получилось, так как иероглифическое письмо ему было незнакомо, но внизу имелась нарисованная от руки более-менее понятная схема участка этажа, разгадав которую он сумел найти оставленный секрет. В принципе, он его мог и так заметить, но Эльву понравилась сама идея с такой подсказкой. А еще, обнаруженный свиток подарил идею того, что можно было тут оставить и об обнаружении чего ему бы точно стало известно. Благо у него для этого было с собой все, что нужно. Так что, изъяв из тайника лежавшую там тетрадь, немного денег и бронзовую фибулу, на которой была изображена кошачья мордочка, Кайс занялся составлением заметок о том, что увидел в этом подземелье. Он не пытался описать все, только самое интересное, на что нельзя было просто так наткнуться. Заодно он размещал в заметках подсказки на решение различных загадок, но только тех, которые мешали пройти к обозначенным им местам. Но даже так все это поместилось на 10 листах записной книжки, что заставило его задуматься. Быстро просмотрев записи, он пришел к выводу, что не стоит размещать тут сразу все, а следует разделить описание каждого отдельного места и пути к нему по отдельным листам. Да и само описание стоило бы оформить так, чтобы было сразу понятно, кому эти записки принадлежат. И именно так он и сделал, потратив на все больше 2 кликов. Поместив первую заметку в тайник, Кайс вернулся к скелету и обнаружил, что тот не исчез, выполнив свое предназначение. А раз так, то его можно было использовать повторно. Альф не знал, появится ли весь антураж в виде разваливающегося свитка и свитка с подсказкой снова, а потому решил перестраховаться, нарисовав нужную схему уже самостоятельно и разместив ее в скелете так, чтобы она сама не выпала и пола или стен не касалась, но при этом была заметна любому, кто обратил бы на останки внимание. После этого он продолжил идти дальше, планируя подобрать несколько мест, куда спрятать остальные записки. К тому моменту, когда Кайс выбрался в уже знакомые ему коридоры, он успел спрятать все заметки, так что если кто-то сумеет пройти подземелье и окажется в его скрытой части, то он обязательно найдет хоть некоторые из них. А так как все записки были подписаны, то ни у кого не будет сомнений, кто же их оставил, а значит они обязательно подойдут к нему с вопросами. Сам же Альф, вспоминая сделанное, мог только глупо улыбаться и размышлять о том, что не мешало бы нечто подобное сделать и в других подземельях. Можно будет даже устраивать что-то вроде конкурсов, пряча подсказку на разгадывание секрета или с указанием на малоизвестное место, а потом размещая в газете объявление о месте, в котором эта подсказка спрятана. Будет интересно посмотреть, как искатели вначале будут искать оставленную им подсказку, а потом разыскивать обозначенный им секрет, стараясь оторваться от преследователей. Но это все потом. А сейчас он хотел только выйти из подземелья, добраться до своей комнаты в лагере, чтобы сбросить вещи, после чего нормально помыться, хотя бы холодной водой, наесться от пуза и завалиться спать. Новая идея. Подземелье рассматривало лежавший на лабораторном столе пустой варп-камень и обдумывало появившуюся у него идею. Правда, основа идеи была не его, ее оно почерпнуло из множества читанных в прошлой жизни развлекательных произведений в стиле фэнтези. Вот только если бы оно ранее не создало этот камень, решая вопрос с обучением навыкам, а потом у людей не возник вопрос с домом для души умершего, чтобы его потом можно было возродить с помощью воскрешающего артефакта, то про эту идею оно могло бы никогда и не вспомнить. Во многих читанных им в прошлой жизни фэнтези произведениях про подземелья от восточных авторов монстры были конструктами из маны и после своей смерти на нее же и распадались, совсем как в этом мире. С одной стороны, для автора это удобно, не нужно возиться с придумыванием, как доставлять все эти горы туш для разделки, подбирая себе выпавшую из убитых монстров добычу и иди дальше. С другой стороны, появление добычи после убийства монстров за пределами подземелья и в отсутствии в мире системы выглядело слишком нереалистично и халтурно, потому некоторые авторы попробовали отказаться от подобного, но дать нечто взамен, что-то не менее ценное, что заставило бы людей идти на риск и охотиться на монстров. Ведь если после смерти монстров совсем ничего не остается, то и существование гильдии авантюристов становилось невозможным, так как никто не будет рисковать жизнью в охоте на монстров, без соответствующей награды. И выход был найден: умерший монстр оставлял на месте своей смерти магический кристалл, который очень ценился магами и различными ремесленниками, так как они были нужны для изготовления зачарованного оружия. Таким образом появлялся интерес для рисковых людей, которые были готовы поставить на кон свою жизнь в попытке разбогатеть, а для существования монстров и добычи с них не требовалось натягивать сову на глобус. Был вполне себе материальный магический кристалл, который был основой для моноконструкта, создававшего тело монстра, и при убийстве монстра, то есть нанесение ему урона выше порога сохранения целостности материализованного образа, Тело из маны прекращало функционировать и распадалось на ману, оставляя после себя манокристалл. Таким образом объяснялось, как монстры могли так долго существовать на поверхности, где для них не было подходящей маны, не мутируя в чудовищ, и появлялась причина появления авантюристов как класса, ведь появлялся смысл в охоте на монстров. И вот сейчас подземелье обдумывало идею создания своего устойчивого монстра, который не будет слабеть или сходить с ума от недостатка подходящей маны, а значит и мутировать в чудовище, в попытке приспособиться к условиям окружающей среды. Ну, по крайней мере на некоторое время, пока не закончится запасенная в варп-камне МП. Конечно, в идеале бы стоило сделать не накопитель, пусть и очень емкий, а что-то вроде микроядра, чтобы оно само перерабатывало грязную ману в ману подземелья, пусть и медленно, но это не только может поломать весь налаженный баланс, но и превратить поверхность в поле битвы подземелий, а значит и богов. Ведь если монстры смогут свободно пересекать любые пространства без подпитывания время от времени МП, то подземелья обязательно будут отправлять друг к другу настоящие армии, которые еще и близлежащие города будут разорять, захватывая пленных, чтобы отнести тех в подземелье и убить, дабы подземелье получило больше душ. Понятно, что им можно это запретить, но какое-то подземелье или какой-то бог уже сумел создать довольно устойчивых к внешним условиям монстров. А если у этого деятеля появится возможность создавать полностью иммунных к окружающим условиям монстров, он обязательно устроит полноценную бойню, и не своих земель, а соседних, превращая те в безжизненные. Так что нет, пока оно в сторону мобильных мини-ядер даже смотреть не будет, сосредоточившись на варп-камнях и интеграции их в монстров. Не во всех, конечно же, а только в специально созданных, которые будут изображать вторженцев из других миров. А что, может получиться отличное пугало для местных, особенно если разместить его где-то подальше на севере и оттуда устраивать набеги на юг. Тогда и прущие с востока не будут слишком упорствовать и согласятся перебраться к нему под землю, а чем больше в нем чужих разумных, тем больше ГМ оно получает и тем чаще в нем умирают, причем даже без его вмешательства. Сплошная же польза. Да, эту мысль однозначно стоило обдумать и проработать. Часть 404. Потоки поднятого лопастями летающего крана ветра срывали с поверхности воды мелкие капли и, закручиваясь вверх, разбрасывали их во все стороны. Но несмотря на это, собравшиеся на берегу пруда зрители никуда не уходили, а продолжали смотреть. И вот, кран пошел вверх, медленно и плавно набирая высоту, а вместе с ним начал подниматься из воды первый построенный ими корабль. Даже гоблины, несмотря на то, что называли этот сложнейший артефактный механизм жутким примитивом, никуда не уходили и с ленивым интересом наблюдали за происходящим. Вот днище корабля оторвалось от воды, и летающий кран пошел вверх заметно быстрее, а вскоре он и вовсе вышел за пределы подземелья, а за ним и висящий у него под брюхом на тросах корабль. Стоило крану сместиться в сторону, унося свой груз, как на краю пролома в потолке показалось две человеческие головы. Посмотрев вниз, они сразу же исчезли, но вместо них через край перевалился какой-то тюк, который принялся вращаясь падать. Среди присутствовавших не было плохо видящих, а потому ни для кого не стало секретом, что это была разматывающаяся веревочная лестница, закрепленная одним концом где-то на поверхности. За первой лестницей последовала вторая, затем третья, пока их не стало семь. Народ тут же бросился к лестницам, принявшись взбираться по ним. Правда, все следили, чтобы между взбирающимися было не менее двух ростов среднего льва, а на лестнице присутствовало не больше двух разумных. Все-таки лестницы были слишком длинными и ни у кого не было уверенности, что те выдержат большую нагрузку. Конечно, из-за этого на то, чтобы выбраться на поверхность всем, потребовалось довольно много времени, и к тому моменту корабль уже был опущен на воду и отцеплен от тросов, но лучше так, чем риск того, что лестница оборвется. Да и посмотреть все хотели не на то, как судно будут опускать в воду, а совсем на другое. К тому же, перед тем, как выносить корабль наружу, экипаж крана и стропольщики несколько раз тренировались цеплять и отцеплять судно, а также поднимать его и опускать. Выбравшийся на поверхность народ сразу же разделился на две неравные группы. Первая, самая большая, разместилась на построенной тут специально для этого смотровой площадке, принявшись с нетерпением следить за суетящимися на палубе корабля фигурками разумных. Вторая же, всего из семи разумных, дворфа-орка, человека и двух гоблинов и альвов, спустилась вниз, переправившись на ожидавшие их лодки на корабль, чтобы присоединиться к уже суетящимся там разумным. Пока зрители размещались на платформе, стремясь занять наиболее удобные в плане обзора места, а некоторые, кому позволяли навыки и физические кондиции, хотя с последним почти ни у кого из присутствующих проблем не было, даже разместились просто среди скал, подыскав себе подходящий выступ. Суетившиеся на судне разумные закончили свои дела и замерли в разных местах корабля. Некоторое время ничего не происходило, но потом последовала зычная команда. За кормой корабля появился бурун, и судно начало разгоняться, постепенно удаляясь от берега со зрителями. Впрочем, вскоре раздалась новая команда и корабль начал разворачиваться. Выполнив короткую дугу, судно вернулось на прежнее место, остановившись носом к зрителям. Новая команда, и корабль принялся разворачиваться практически на одном месте, чтобы замереть в первоначальном положении, носом в сторону выхода из фьорда в море. Поначалу эволюции корабля сопровождались напряженным молчанием зрителей, но когда судно снова замерло в точке отправления, чтобы приступить ко второму этапу ходовых испытаний, народ взорвался радостными криками. И казалось бы, электрический двигатель винтового движителя они уже неоднократно испытывали, вначале на стенде, а потом и при плавании строящегося корабля в пруду верфи, но сейчас, когда они увидели, как первый построенный по совершенно новым технологиям корабль плавает с помощью этого двигателя по открытой воде, они испытали радость создателя, у которого получилось. Впрочем, народ быстро успокоился, ведь испытания только начались, и снова принялся наблюдать за происходящим. А тем временем на корабле завершили проверку состояния механизмов после первого короткого пробега и разумные снова заняли свои места. Последовала очередная громкая команда и лежавшие на верхней палубе бревна начали подниматься вверх, так что стало понятно, что это мачты. Их было всего две, но они были намного выше, чем мачты на любых других привычных, как на севере, так и на юге, кораблях. А еще на палубе не было рей, которые поднимали на мачту, зато на самих мачтах имелись широкие жесткие конструкции, которые некоторым могли напомнить птичьи крылья, только не из перьев, а из ткани, сотканной из какого-то очень хитрого волокна. Эта ткань после особой обработки превращалась в твердый материал, по прочности на излом и растяжении точно не уступающий бронзе и даже стали, при этом, что в твердом, что в мягком состоянии ткань относительно легко прокалывалась, но не разрушалась, так что сколько бы дырок ты в ней не проделал, рваться она отказывалась. Зато вот разрезать ее было очень сложно, как и разрубить, ведь даже затвердев, она сохраняла упругость, прогибаясь в месте удара и впоследствии возвращаясь в первичную форму. И вот из такой ткани, обработанной особым алхимическим составом, придающим ей жесткость, и было сформировано две похожие на перевернутые крылья плоскости. А перевернутые, потому что вверху они были шире, чем внизу. Стоило же мачтам занять вертикальное положение, как развернутые вдоль практически носового ветра плоскости едва заметно повернулись и корабль начал медленно набирать ход, в нарушение всех привычных способов движения под парусом, идя практически против ветра. Да, его немного сносило в сторону, но он все же плыл почти против ветра, и это вызвало даже еще большее возбуждение среди зрителей, чем вид плавающего и маневрирующего судна и вовсе без парусов. И не только возбуждение, но и удивление, ведь многие не верили, несмотря на все убеждения гоблинов, что такое возможно сделать без магии. Ну не понимали люди, как дующий вдоль паруса ветер может заставить плыть корабль, не укладывалось у них это в голове. Нет, хождение при дующем сбоку и даже немного спереди ветре было известно местным мореходам, несмотря на, казалось бы, очень примитивный прямоугольный парус, и они даже понимали, как это работает, пусть и со своими условностями, но тут-то ветер вообще дул вдоль паруса, пусть и такого странного, и это было непонятно абсолютному большинству присутствующих. Впрочем, непонимание принципа работы этого странного паруса не могло помешать людям радоваться тому, что у них все получилось, а над разгадкой этого фокуса пусть ломают голову исследователи, изучая то, что гоблины называли аэродинамикой. Вот тот же Дан, который мечтает о постройке летающих кораблей, и прочие подобные ему разумные, а остальные работники верфи будут просто выполнять свою работу, создавая вот такие вот магические корабли и артефакты, способные без остановок дойти до Великой реки и вернуться обратно. Понятно, что имеющихся на борту запасов еды и питья полноценной команде с десантом не хватит, но для этого и будет построено специальное судно сопровождения, которое будет перевозить необходимые в длительном походе припасы и иметь на борту мастерскую для изготовления различных узлов и элементов конструкции кораблей взамен поврежденных. Ведь взять с собой все, что может потребоваться, в любом случае не представлялось возможным, а значит нужно иметь возможность изготавливать все необходимое на месте и перерабатывать поврежденное и сломанное на материалы. Корабль постепенно удалялся к выходу из фьорда, и народ в большинстве своем начал возвращаться в подземелье, спускаясь по веревочным лестницам, ведь несмотря на передачу испытателям первого из пяти запланированных кораблей, работы на верфи было все еще много. Но часть искателей и работников все же осталось дожидаться возвращения корабля, который после испытания на морской волне должен был вернуться, чтобы замерить скорость хода на винтовом ходу, чтобы понять, насколько быстро может двигаться судно таким способом и насколько правильно все было подсчитано. А еще они хотели посмотреть на установку и испытание колонны воздушного ротора молниевого генератора, который должен был заряжать накопители для работы электрического двигателя и различных артефактов, например прожекторов, мощных ламп, способных посылать свет узким лучом, чтобы освещать отдаленные объекты, или электрических печек. Это должно было серьезно сократить расходы магии, накопители для которой в виде двух больших жемчужин хоть и были очень вместительными, но не бесконечными. К тому же, магия могла потребоваться и для сражения, а значит корабль должен быть способен работать и вовсе без магии, и не волшебная молния, которую можно было создавать с помощью того же ветра, была отличным вариантом для этого. Что за наваждение? Без предупреждения. На отрока напали, сильно напугали, смеялись и толкались, парнишку заставляли повотанцевать, что есть мочи, женщины визжали, и крестьяне в панике бежали, трупы дохли и снова оживали, ржали людям вслед. Слушая очередную исполняемую музыкантами песню, Рейн чувствовал, что его представление о веселье никогда больше не будет прежним, а ведь это была еще далеко не самая странная песня, которую они сегодня услышали. Среди ублюдков шел артист, в кожаном плаще, «Мертвый анархист», — крикнул он, — «Хой, челюсть долой!» Трупов вел он за собой, был на руке застывший фак, из кармана торчал пиратский флаг, зомби всю ночь кричали, «Хой, мы анархисты, народ не злой!» В жизни артист веселым был, и нажраться он всегда любил, утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло, но в тишине ночной, в подвале кто-то рявкнул, «Хой!» А ведь ничего не предвещало такого поворота событий. Не сказать, чтобы само путешествие сюда прошло без проблем и неожиданностей. Одни только разнообразные волки-монстры и ходящие мертвецы чего стоили, не говоря уже про упырей, гули и неизвестных им летающих монстров, немного похожих на летучих мышей. Да и сами территории, через которые они проходили, постепенно все сильнее менялись. Правда, изменения происходили постепенно, но чем дальше они проходили и ниже спускались, тем мрачнее вокруг становилось. Переправившись через мост, они оказались на следующем этаже и в таком же лесу, как и на другом краю каньона. Вот только кроме обычных волков там появились и различные волкообразные монстры. Сражаться с ними было значительно сложнее, так как они были не только более живучими, но и обладали различными особенностями, а то и владели навыками. Были и покрытые щитками, так же как и известные альвам по десятому этажу базы бронированные крысы, были монстры, способные выдыхать огонь или контролировать ветер, и даже умеющие становиться почти невидимыми в тенях. В общем, вариаций сил у монстров было очень много, и было ясно, что отправляющиеся сюда группы должны быть максимально разнообразными. А потом они дошли до гор и уперлись в почти гладкие вертикальные скалы, через которые имелся всего один проход, как будто прорубленный гигантским мечом. Это тоже оказался еще один переход между этажами, чего можно было не заметить, если специально не прислушиваться. Наличие же неба над головой во время преодоления разлома позволяло еще лучше замаскировать момент перехода между этажами. На это же работали и прыгавшие высоко вверху по скалам бараны и иногда пролетавшие над головами птицы. Из-за этого проход между этажами вообще так не выглядел, больше походя на пусть искусственный, но вполне себе натуральный проход через обычные горы. За горами они обнаружили еще один лес, только если по ту сторону гор лес выглядел пусть и немного мрачно, но вполне себе обычным, только отсутствие крупных животных и большое количество волков, а потом и волкоподобных монстров немного напрягало, то тут лес выглядел каким-то мертвым. Нет, деревья и другие растения в нем были вполне себе живыми, но вот ощущение от самого леса было неприятное, а еще в нем совсем не было заметно животных и птиц. Впрочем, волки и волкообразные монстры были и тут, вот только кроме них появились и существа, похожие на прямоходящих волков, злобные, сильные, быстрые, живучие, с хорошей регенерацией, а также заметно более умные или просто хитрые, чем обычные волки и животные монстры. Ни одного из этих существ они убить не смогли, так что у них не было даже уверенности, что это монстры, так как очень уж от них странное ощущение было. Тогда они организовали очередной совет, решая, вернуться или продолжить идти вперед, но его коллега-следопыт унюхал запах дыма, поэтому было решено посмотреть, что там горит, а уже потом принимать решение, вдруг это одна из тех самых подсказок, о которых говорил Рейн ранее. И то, что они правильно поступили, они поняли довольно быстро, так как к запаху дыма присоединился запах готовящейся еды. Так что когда они вышли к небольшой деревушке, то уже не удивились. А вот отсутствие нормального забора вокруг поселения уже заставило их немного напрячься. Все-таки в окрестных лесах было полным-полно самых разных опасных существ, а невысокий, всего по грудь плетень разве что козу или гуляющую корову мог остановить, да и то не своей прочностью, а самим фактом наличия какого-то заслона. В деревне обитали разумные, что и неудивительно, очень похожие на альвов, орков, дворфов и людей сразу, и одновременно каких-то немного других, так что на уровне какого-то внутреннего чутья никого из встреченных с известными альвом расами спутать было нельзя. Встретили их настороженно, но без заметной агрессии, даже согласились продать немного продуктов, а также сообщили, что деревня принадлежит некоему господину, обитающему где-то дальше, в замке. Иногда тот наведывался в деревню, или присылал своих вассалов или слуг, но происходило это редко, так что жили местные больше своим умом, изредка отправляя по требованию господина одного-двух человек в замок. Несмотря на настороженность, местные вели себя достаточно благожелательно. Конечно, никто с ними не откровенничал, но и не отмалчивался, отвечая на большую часть вопросов. Правда, иногда ответы были несколько расплывчатыми, что шло в копилку странности этого поселения, и одним из таких вопросов касался перевязанных ран у некоторых мужчин и даже женщин. И все бы ничего, мало ли, почему эти люди не желают говорить чужакам, откуда у них ранения, может, зверь подрал какой. Вот только раны у них были от стрел, отрядный лекарь отлично данный факт ощутил, что не могло не настораживать, ведь те прямоходящие волкоподобные существа как раз и отступили после того, как некоторых из них удалось подстрелить из луков. Но подозрения не повод обвинять в чем-то принявших вас хозяев, особенно после того, как они преломили с вами хлеб, так что они промолчали, сделав вид, что ничего не заметили. С едой, кстати, тоже было все странно. У местных имелась вполне себе обычная для северян еда, но при постоянно затянутом тучами небе вырастить хлеб и многие другие растения задача нереальная, не вызреют они. Но у местных, судя по всему, с этим проблем не наблюдалось. Правда, и полей вокруг деревни они тоже не видели, так что вопросов было больше, чем они получили ответов, придя сюда. Что интересно, провожая, местные заверили их, что нападений волков больше не будет, но посоветовали держаться подальше от кладбища, особенно ночью. Мол, бродит там всякое, с чем не стоит встречаться. Так что прощаясь, альвы благодарили почти искренне, пусть и учитывали возможность обмана, и потому не ослабляли бдительности. Но нападений действительно больше не было, ни волков, как животных, так и монстров, ни тех странных существ. Зато они наткнулись на ходящих мертвецов, как раз возле кладбища, что располагалось дальше по дороге, немного в стороне от нее. Кладбище было не очень большим, при этом вызывало странное ощущение. Вроде и забор вокруг него был пусть и жиденький, но сделан добротно, и могилы вполне себе ровные и хорошо сохранившиеся, но вот ощущением заброшенности все равно от него в буквальном смысле веяло. Бродившие же снаружи кладбища мертвецы это ощущение только усиливали. Сами мертвые вызывали двоякое ощущение. Они не обращали внимания на любые ранения, а стрелять в них из лука обычными стрелами и вовсе было занятием бессмысленным. Скорее все стрелы расстреляешь или устанешь, чем нанесешь реальный ущерб мертвецу. Нет, можно было выбить глаза, но живых мертвецы находили и без них, так что особого смысла в подобном почти не было. Тратить же на бродящих покойников заговоренные стрелы было расточительно, ведь пополнить их запас тут было негде, а некоторые обязательно сломаются. По той же причине было почти бессмысленно их колоть копьями. Да, можно было перебить позвоночник при удачном попадании, но скорее ты просто лишишься застрявшего в теле копья. Единственный урон, который действительно повреждал мертвецов, был рубящий, но даже копьем не всегда можно было нормально размахнуться, а с мечом приходилось подходить очень близко, что было чревато, так как мертвецы умели резко ускоряться на очень короткую дистанцию. Если бы дело ограничивалось только ходящими мертвецами, то особых проблем бы это не представило, все же среди них не было слабаков и криворуких, но вот выскочившие из кладбища на поднявшийся шум гули уже заставляли напрячься. Хорошо еще, что те не кооперировали свои действия с мертвецами, а то вообще могло бы быть грустно, вплоть до побега отсюда. Но они справились, отбившись от всех нападавших. А вот на само кладбище они заходить все же не стали, как и советовали жители деревеньки. Очень уж как-то вовремя на могильные плиты опустился туман, скрывая, что там происходит, так что они предпочли побыстрее ретироваться оттуда, только и успев собрать скудную добычу. Коротко обсудив ситуацию, они решили продолжить движение, раз уж у них получалось пока продвигаться относительно спокойно, и вскоре вышли к еще одной деревеньке. В этой обитали вполне себе обычные люди, как по внешности, так и по ощущениям, и вот они уже отнеслись к кальвам не просто настороженно, но и немного даже враждебно. Впрочем, эта враждебность не помешала местным продать им немного еды, которую они купили только для того, чтобы немного наладить отношения, а также предупредить насчет упырей, которые сосут с честных людей кровь. А еще из этой деревни уже был виден замок, возвышавшийся над лесом вдали, располагаясь на скале. Замок даже с такого расстояния впечатлял, а его архитектура вызывала интерес, так как ничего подобного львы раньше не видели. Дальнейший путь прошел как-то однообразно. Они просто двигались по дороге, отбиваясь от редких нападений уже знакомых ходящих мертвецов и гулей, а также тех самых упырей, которые, как оказалось, могли выглядеть как угодно, хоть как что-то похожее на человека, хоть как животное. И честно сказать, олень-упырь оставил после себя сильное впечатление. Ведь когда на тебя несется, сверкая красными глазами, огромное, выше тебя, туша, оскалив полную пасть здоровенных острых зубов, то не впечатлиться было невозможно. Ну и тогда же они познакомились с летающими монстрами, один из которых чуть не унес их отрядного лекаря. Хорошо того, стоявший рядом гоплит успел отдернуть в сторону, почувствовав опасность сверху. Монстра, кстати, они так и не прибили, хоть и стыкали стрелами, тот улетел прочь, вереща что-то явно матерное, на своем монстрячьем языке. Потом они видели еще несколько таких монстров, но те не стали нападать.